Лицо его было оплывшим, тяжелым и безразличным. Маска, да и только. Обнаружив за собой слежку, Турчанинов испытал ужас. Он обнаружил слежку на улице. Рассматривал в витрине весенний торт, залюбовался игрою кондитера, обилием разноцветных кремов, поразительной архитектурой этого обжорного чуда, рассматривал отдыхающе, расслабленно. Поэтому-то и заметил две физиономии в стекле. Потому как механически отвернулись, когда он сделал обманное движение, сейчас, мол, пойду, понял, филеры. Потом фыркнул даже за мною. Но сразу же вспомнил лицо Дзержинского, главного врага охраны здесь, в Польше, а его Турчанинова вот уже 6 месяцев доброго знакомого. Турчанинов попробовал оторваться от слежки, но филеры топали за ним надежно, цепко. Вот тогда-то он и почувствовал ужас. Сел на скамейку, расстегнул воротничок мундира, оцарапал шею крючками, подумал о виселице и решил немедленно идти в охрану, в кабинет Попова, назвать ему ту явку, где постоянно происходили встречи с Дзержинским, а также время, когда в редакции обозначены встречи с Адольфом Варским. Да, встречался, да. Никого не ставил в известность, да, хотел сам. Но победителя не судят, завтра можно брать все руководство польской социал-демократии. Он дождался, пока сердце чуть успокоилось, поднялся и краем глаза увидел лица филеров, и на безглазых этих лицах заметил тупые и, как показалось, сладострастные ухмылки. Комбинации, затевавшиеся в тиши министерских кабинетов, выглядели трагикомическим фарсом на фоне тех глубинных социальных процессов, которые сотрясали Россию весной 1906 года. Впервые, хоть и ненадолго, газеты получили возможность открыто писать о невероятном, воистину жутком положении народа, о нищете, бесправии, о полном отсутствии каких-либо гарантий, о том, наконец, что царствовавший порядок есть дремучее средневековье. Впервые русский народ узнавал правду про тех, кто правил им. Не от подвижников революции, пропагандистов, которых гноили за слова их правды на каторге, а со страниц газет, распространявшихся хоть и с трудом, хоть из-под полы, под угрозой реквизиции и ареста, но распространявшихся же. Впервые русский народ смог сравнивать политические тенденции, программы социал-демократов, кадетов, октябристов, напечатаны были открыто. Эсеры завезли свою из-за границы, ибо отвергали легальность типографии своих в России, не ставили. Они за террор и конспирацию. Они слову не верят, только безмолвию динамита они верят, только его величеству заговору. Именно эту особость социалистов-революционеров для революции сугубо вредную, против которой Ленин выступал несколько лет уже, предостерегая товарищей эсеров от ошибочности и порочности занятой ими позиции, исследовал Иван Мануилов Манусевич. А исследовав досконально, обратил на пользу властей придержащих. План его, высказанный Дурново, развивался успешно. Гапоном, словно оглоблей, валили Тимирязева. но с такой уже силою,